Там ни у кого не осталось жилья, и потому пришлось расселиться по окраинам, временно приютиться в галереях монастыря, в молитвенных залах храмов. Так жили даже знатные люди. Монахи не скрывали торжества. Новым центром волнений стал огромный монастырь в Наре, тот самый, что мог выставить 7000 воинов. Почувствовав слабость Киёмори, монахи потребовали его ухода. С каждым днем они становились все более воинственными, угрозы по адресу правителя Инока звучали все громче. Правитель Инок, стараясь сохранить мир, послал для переговоров главу школы поощрения наук. Того с позором изгнали. Монахи сделали деревянный шар, кричали, что это голова правителя Инока, и катали его ногами по всему монастырю. Последнюю попытку уладить дело мирным путем правитель Инок предпринял, послав туда главу сыска области Ямато с конным отрядом. Всадники отправились в монастырь без оружия. Монахи захватили 60 человек в плен, отрубили им головы и развесили на стенах обители. Тогда Киёмори был вынужден послать к монастырю в Наре войско под командованием одного из своих сыновей. Штурм монастыря продолжался целый день. Лишь к ночи монахи обратились в бегство. Дул сильный ветер, собирался дождь, низкие облака неслись над поверженным монастырем. Командир карателей приказал принести факелы, чтобы искать бунтовщиков. Факелов не было. Тогда один из самураев поджег крестьянскую хижину, стоявшую возле монастыря. Быстро занялась вся деревня. Ветер перенес огонь на храмовые строения. К тому времени многочисленные обитатели монастыря, не принимавшие участия в сражении, старые и обезноженные монахи, рядовые послушники, служки и женщины, в поисках спасения кинулись в храм великого Будды. Самое большое деревянное здание в мире, в котором стояла громадная медная статуя Будды. Более 1000 человек забрались на второй этаж храма и втянули наверх лестницы, чтобы самураи Тайра не могли подняться следом. Однако вскоре храм был охвачен огнем. Те же, кто там скрывался, попали в ловушку. Сначала огонь охватил нижний этаж и отрезал пути к спасению, затем занялись столбы и перекрытия. Сквозь треск огня пробивался вой сотен горящих людей. Почти никто не спасся. Правитель Инок демонстративно проигнорировал стенание, поднявшееся в столице. Все считали, что воины Тайра сожгли монастырь, следуя его тайному приказу. Враги Тайра воспользовались этим случаем, чтобы обвинить их в святотатстве. А тут еще Японию облетела печальная весть. Неожиданно скончался Такакура. Средневековые японские историки объясняют смерть 20-летнего экс-императора скорбью по причине гибели монастыря в Наре. О покойном рассказывали, что он был слаб духом и плотью, но очень добрый и тих. Его все жалели. Между тем, правитель Инок, понимая, что время работает против него, стал собирать силы клана Тайра. Во главе войска он поставил своего наследника Мунэмори. Но за день до выхода армии в поход правитель Инок внезапно заболел. Его мучили жар и жажда. Автор повести о доме Тайра позволяет своей фантазии создать страшную картину последних дней правителя Инока. Как описать страдания тяжелобольного, чтобы высокая температура превратилась в символическое адское пламя, пожирающее злодея? Жена приближается к правителю, превозмогая нестерпимый жар, исходящий от него. Дощатый настил, на котором лежит князь, поливают ледяной водой, и он катается по доскам, чтобы унять жжение. Княгине снится сон, в котором ее муж сгорает заживо в наказании за гибель храма в Наре. Но даже в последние минуты жизни правитель Инок повторяет, что у него только одно желание — увидеть отрубленную голову главаря мятежников Йоритомо Минамото и молит сыновей. «Снесите голову Йоритомо и повесьте над моей могилой. Это будет мне лучшее утешение». Правителю Иноку исполнилось 64 года. Не такой уж старческий возраст, чтобы смерть стала неизбежной. Но когда вдруг приходит конец назначенному судьбой сроку человеческой жизни, не помогут никакие сокровеннейшие молитвы. Тут не властны сами Будды и Бодхисаттвы, и боги всех миров не придут человеку на помощь. Тысячи верных воинов, душой и телом преданных правителю Иноку, рядами теснились в его усадьбе, готовые отдать свою жизнь взамен его жизни. Но, увы, не смогли ни одолеть, ни отогнать. Пусть хоть бы на короткое время посланцев подземного мира, невидимых взору, неуязвимых для любого оружия. И пришлось ему в одиночестве пуститься в последний путь. Киёмори был великим вождем, и смерть его описана торжественным языком эпоса. Он как бы сгорает в гигантском пламени пожара священного храма Нары. Остается проклятие его судьбы, за которое расплачиваются сыновьям и внукам. В день похорон сгорела усадьба Киёмори, и все в столице говорили, что усадьбу подожгли. Главой клана Тайра стал второй сын правителя Инока, Мунэмори. Так бывало в истории. В наследники предназначался другой, он учился править и владеть, но умер раньше, чем наступил его час. Мунэмори к роли правителя государства не готовился, да и был он, как видно из последующих событий, человеком ординарным и мирным. В той ситуации спасти дом Тайра могли лишь решительные меры. Переход власти всегда вызывает активизацию противников режима. А Мунэмори решил, что для успокоения страны он должен не только воевать с врагами, но и умилостивить оппозицию. Первым актом нового правителя было разрешение императору Иноку вернуться в столицу. Мунэмори лишь попросил императора повременить с возвращением, пока он за свой счет не отремонтирует дворец. Но Гасиракава и слышать не желал о задержках. Как только тело правителя Инока было сожжено, а кости его, зашитые в мешочек, кроткий монах понес в далекий горный монастырь, император Инок приказал готовить повозки. Он возвращался в Киото. В тот же день он издал эдикт о возвращении наказанным монахом монастыря в Наре духовного сана. Вскоре начались работы по восстановлению великого храма. Мунэмори понимал, что одними уступками с Минамото не справится. И потому после некоторого перерыва сбор войска возобновился. Командующим на этот раз был назначен третий сын правителя Инока, Томомори. Войско Тайра не стало дожидаться, пока подтянутся ополчения феодалов, которые к тому же не спешили, надеясь, что обойдутся и без них. Армии встали друг против друга, разделенные речкой. Силами Минамото командовал талантливый и смелый Юкие, дядя князя Йоритомо. Он знал, что враги превосходят его отряды числом, и решил напасть неожиданно. Его армия переправилась через реку и рано утром ударила по строю Тайра. Томомори приказал пропустить всадников Минамото и закричал. «Они плыли через реку! Доспехи и кони у них намокли и отяжелели! Бейте мокрых!» В этом бою погиб младший брат Йоритомо, а сам Юкие еле успел переправиться обратно. Но тут Томомори совершил ошибку. Он не преследовал врага. Победоносное войско Тайра повернуло обратно к столице. Так что Минамото потерпели неудачу, но не проиграли кампанию. Уже к концу 1181 года Минамото не только оправились от поражения, но постепенно начали вытеснять наместников Тайра из восточных земель. Восстание ширилось, постепенно приближаясь к столице, но там словно и не подозревали, что творится в стране. Гонцов с дурными вестями забывали принять, зато не скупились на всяческие увеселения. Мунэмори не ведал, что с темнотой во дворце императора Инока появлялись беззвучные тени, гонцы из стана Минамото. Гасиракава надеялся, что с приходом к власти Минамото он вернет себе бразды правления. Следующей весной стало ясно. Армия Минамото движется на Киото. Пришлось принимать меры. Снова был объявлен всеобщий сбор войск, и если с юга самураи послушно прибыли, то, к удивлению правящего князя, ни один вассал из земель к востоку и северу от Киото на призыв Тайра не откликнулся, словно непроницаемая стена выросла неподалеку от столицы. Что творится за ней, можно было догадываться, но догадываться было страшно. Никогда еще столь большое войско не покидало Киото. По пути его все деревни были ограблены, словно саранча прошла по полям. Источники утверждают, что в войске были 6 великих генералов во главе с князем Коремори, 340 знаменитых самураев, а всего более 100 тысяч воинов. Целью Тайра был разгром армии Йосинаки Минамото из Кисо, которого чаще именовали просто Кисо. Именно его отряды подходили к столице. Небольшое войско Минамото в открытом бою наверняка потерпело бы поражение, поэтому Кисо решил не допустить выхода армии Тайра на равнину, задержав ее на горных переходах.